Снег в лесу еще не сошел, но на полянах уже появились проталины, и запах мокрой земли щекотал ноздри. И подснежники, заметил он, уже появились подснежники. Значит, весна уже на носу. Его беглянка стояла напротив, только теперь никуда она не убегала. Наоборот, сама подошла ближе, ткнула носом, прижалась головой к могучей шее. «Мы будем вечно вдвоем», — припомнил он фразу из какой-то другой жизни. В янтарных глазах отражалась луна. Не пожалев ни на миг ни о чем, мелькнуло в голове, и мир рассыпался яркими искрами.